Глава третья. Вечер. На западе клубились облака, и за облаками невидной земли заходило солнце, огромное, зловещее. Кое-где медным неживым огнем светились болота. Из канав, из ложбин лес мрак, густой, как дым. Вечерело. «До», — сказали кузнецы, — «будя». Затушили горны, сняли фартуки, прибрали кое-что с пола, чтоб не валялось, и стали готовиться к благополучному отбытию. Кузнецы стояли в котловине, от местечка не близко, и до дому шагать надо было минут 10. Вдруг кузнецы увидали, что двоих не хватает. Нету двоих, Берче и Орче. «Орче, Берче!» — закричали кузнецы хором. Ни один не откликнулся. Кузнецы удивились. «Что за плешь? Волки их съели, что ли?» «Берче, Орче!» Ни звука, только в траве за кузницами тренькала какая-то божья тварь. То ли стрекоза, то ли кузнечик. Лихо тренькала, будто на самодельной балалайке играла. А те двое провалились, сгинули как в воду. Не иначе волки съели. Вот ведь на кого польстились, а! Кузнецы ржали. «Ай, верно, куда девались?» — сказал старик с черным лицом, с бельмом на правом глазу. «Подохли, что ли?» Второй кузнец, Яник, человек с тонкими усами, свисающими к бритому подбородку, с густыми, как шерсть, бакенами на впалых щеках, сказал: «Погодь!» И пошел рыскать вокруг, щупать, искать. И что думаешь, набрел таки на них, на тех, на пропавших. «Эй!» — крикнул он вниз в котловину. «Вот они где, красавцы!» И верно, наверху, на тесной площадке, стояли два кузнеца, два брата, Берче и Орче. Оба рослые, широкоплечие, лохматые, медведи, не кузнецы. Они держали друг друга за грудину и серьезно, молчаливо друг друга трясли. Они не ругались и голоса не подавали, сопели и трясли. Над ними облака клубились, за ними пылал закат, огромные, зловещие, а они, рослые, лохматые, не кузнецы, медведи, топтались на голой площадке, сопели, дрались. «До», — сказали им кузнецы, — «будя», — и разняли братьев. Старший Берче охотно отпустил брата. Он отошел, встал поодаль, скрутил сигарку и задымил. А младший Орче, тот никак не мог угомониться. Он хрюкнул как-то, заурчал и полез кулаками на Яника. «Ты!» — остановили его кузнецы. «Сказано тебе, будя, ну!» На Орче навалилось человек 10, скрутили ему руки и потащили к местечку волоком. Он огрызался, вырывался и урчал. «Чего он?» — не понимал старик с бельмом на глазу. «Дерется-то он чего?» Яник потрогал усы, погладил бакенбарды и вразумительно сказал: «Хреново живется, «Оттого и дерется», — сказал он. «Понял». Старик сокрушенно дернул плечом. «Чего тут не понять?» «Понял». Так начался в Лихове вечер. Когда по улице гурьбой прошли кузнецы, прочие ремесленники местечка, как то сапожники, скорняки, шапошники, бондари и мастера портняжного цеха, спохватились, что поздно, вскочили, глянули в окно, и точно сумерки сменились вечером, а небо вон какое, небо темное. Тут сапожники, скорняки, шапошники, бондари и мастера портняжного цеха все как один поняли вдруг, что устали-то они, как собаки. И спина ломит, и руки не гнутся. Шутка ли целый день, летний день просидеть за верстаком? «Шабаш!» — сказали сапожники-скорняки, шапошники-бондари и мастера портняжного цеха. Побросали инструменты какой куда. Молоток на стол, ножницы под стол. Ополоснули кое-как руки и вышли на улицу. Посидеть на заваленке, подышать воздухом, горб расправить. Дома не отдохнешь, дудки, клопы заедят. Когда работаешь, не до них, а в свободный час приляжешь и пропал. Каждая щель в стене — скопище клопов, а в каждой подушке 4000 блох. Расплодилось их на горе рабочему человеку столько, что беда. Чем-чем, детьми и клопами одарил Господь, не поскупился, спасибо. Одни ткачи не вышли, не по карману им была эта штука, отдых. Дело ткача известное. Знай, корпи над станком, корпи, покуда можешь. Нищие среди бедных, ткачи неистово работали, храпели, кашляли. Чахотка их любила, привязалась милая, прилепила сердцем, как родным, и переходила от отца к сыну, от мужа к жене, от сестры к брату. Ну вот, кашляли ткачи, хрипели, а работали, ткали, спали мало, считанные часы. Единственный отдых, который они себе дозволяли, это протянуть ноги, когда придет срок, а руки скрестить на груди или уронить их до полу. Тут тоже как кому повезет. Иному счастье к 30 годам, глядишь, готов. А иной тянет лямку, тянет, мочи нет, и сил выбивается, и самому опостыло, и другим надоел, а путь долгий, конца края не видно. Так дотянет иной до 60, а то и до 70. Правда, таких было немного. Ткачам везло. Итак, ткачи работали, зато другие, все, кто мог, высыпали на улицу. Дети годовалые и те выползли, старцы согбены годами, дремучие бородачи, те, что всю зиму на печке сидят, а летом лежат на лавке подальше от окна, чтоб не продуло, и кряхтят. И те сегодня решились, вылезли за ворота. Очень уж вечер был хороший, тихий и теплый. Конечно, тут же толкалась живность всякая. Куры там, кошки, козы. Домашним животным нравится, когда на улице много народу. Они понимают, раз хозяева, откинув заботы, решили предаться неге, то есть свистеть в кулак, бездельничать, значит, полегчало у них на душе, значит, не так больно лупить будут, а то и совсем не тронут, кто их знает. Улица узкая, кривая, крутая, вдруг оживилась необычайно. Везде голоса, везде движение. Тут судачат женщины, стрекочут, что швейные машины. Однако не забывают в то же время перебирать спицами, вязать чулок. Там ребята играют в лапту. Вон старик с волдырем на губе снял рубаху и ищет в шее. А вот забатая старуха, больная экземой, старается, толчет что-то в ступке, лекарство себе готовит. Знахарь сказал ей взять золу, горчицу, кору молодой березы, чеснок и соль, смешать, растолочь, съесть, и ручательство, болезнь пройдет. Мужчины, сапожники, скорняки, шапошники, бондари и мастера портняжного цеха курили махорку. Оно, курение, было полезно по двум причинам. Во-первых, мыслить помогало, во-вторых, дым отгонял комаров. Так вот, сидели они, курили, и, конечно, говорили о том о сём, разговор вели. Сначала, как водится, обсудили дела домашние. О них, впрочем, говорили неохотно. «Какие там дела? Горе ешь, бедой запиваешь. Об чем тут говорить?» Потом кто-то, захлебываясь от смеха, рассказал, что вот Аба Цирюльник, слава те, опять спятил, скачет на одной ноге по местечку и кричит: «Я мессия!» По этому поводу один сапожник, усмехнувшись, заметил, что хуже будет, если мессия, будь он когда припрется, вздумает кричать: «Я цирюльник!» «А что ж в том худого?» — спросил сапожника сосед, скорняк. «Видишь ли, — сказал сапожник, — какой из аба выйдет мессия, я не знаю. Может, и ничего себе. Работа-то ведь такая, что смекалки особо не требуют. Но что из мессии выйдет не цирюльник, а портач, ручаюсь». «А почему?» — не понимал скорняк. «А потому, что не божественно это дело, стрижка-бришка», — сказал сапожник. После этого заговорил бондарь, пожилой человек с коротким пухлым носом, напоминающим косточку от сливы. «Мессия», — сказал он, — «может припереться каждую минуту, так? А только он припрется, так тут сразу трам-тарарам, и встают мертвые с гроба. И вот посоветуйте, люди добрые, как бы это так сделать, чтобы не встал проценщик Сендер?» «А зачем тебе?» — удивился скорняк. он был дурак и всему удивился. А затем сказал Бондарь, что Сендерке земля ему прахом, первым делом меня к суду притянет. Я ему сквалыги 9 рублей остался должен. Не от того-то ли он искапутился, сказал сапожник. От чего, то есть? От того, то есть, что ты денег не давал. Ей-богу, уже серьезно сказал Бондарь. Первое время, когда Сендерке помер, я все боялся, как бы он с того свету не пришел за деньгами. С него станется, знаешь. Вполне, сказали сапожники Скорняк. Портной Липе, личность бывалая, случалось, верст за 200 от лихого ездил. Сказал так, а Липе скажет, не сбрехнет. В острове, сказал он, был такой случай. Помре, староста, ну, помре и помре. Дело, как говорится, житейское. Однако все плачут, заливаются. Жена, 2 дочки, те прямо убиваются. То есть, сами понимаете, каково это им. Скончался-то ведь кормилец. А раз кормилец, так сказать, скончался, то и кормежка, так сказать, кончилась. Так? Ну, а сын Шая, тот ничего. То есть, представьте, даже доволен, даже рад. Смеяться-то он не смеется, наоборот, будто даже и плачет. Глаза наслюнявил подлец, да не то. Все видят, что не то. Единственный сын, сами понимаете. Ну, ладно. На другой день, в понедельник, похоронили старосту, похоронили чин-чином, как полагается. Будто все так нет. На 7-ю ночь покойник, представьте, возьми да и явись к сыну Кшая. Вошел в комнату, стал, стоит, потом сел, посидел, помолчал и вдруг заговорил. И представьте, такое заговорил, что удивительно. Покойник же все-таки, а он, представьте, непотребное что-то понес. «Сукин ты сын, — говорит, — подлая твоя порода, на наследство на отцовское зарился, болячка те задави». И все в таком роде садит и садит, а под конец и совсем нехорошо себя повел. «А что?» — спросил Скорняк. «Да вроде как козел, и сказать-то стыдно, тьфу!» «Да!» — Скорняк с завистью вздохнул. «Везет людям! Вот ведь какие в других-то местечках дела бывают! И уж каждый день у них что-нибудь такое этакое. Будьте покойны. А у нас ни шиша, гиблое место. В местечках что?» — сказал Бондарь и посмотрел на Липы. «Вот в больших городах там, верно, такое увидишь, что и не поверишь. Просто сказка». «В больших городах, что в больших кабаках, важно, — сказал портной, — за всем не уследишь, сами понимаете. Но кое-что случалось мне видать, то есть наблюдать. А, например, — полюбопытствовал Скорняк, — а, например, лошадь, которая считать умеет, То есть скажешь ей 4×4, а она 16.